Глава 6. Алири сидел на голом полу в полнейшей темноте. Надо будет обязательно прочитать о символике слов у Фрейда. Все эти блуждения в темноте, сопровождаемые побоями здоровенного мужика, должны означать что-то вроде желания быть наказанным. А желание это, скорее всего, возникло из чувства вины перед Адораной и Дафной, особенно перед первой. Лафаэль поднялся на ноги ощупью, добрался до стены и затем обошел камеру. Окон в ней, похоже, не было, но даже если они и были, дотянуться до них он не мог. Итак, всего-навсего одна дверь, массивная и неприступная. Алир услышал какой-то шорох, торопливую возню. Крысы? Да, это не самое приятное место, чтобы провести остаток ночи. Он вздохнул, в который раз сожалея, что все эти события не позволили ему подготовиться заранее и обеспечить себе хоть какие-нибудь удобства. Теперь уже поздно, но, может, что-нибудь все-таки удастся. Лафайет представил себе свечу длиной эдак 5 дюймов, лежащую на куче мусора вот в том дальнем углу и спички у себя в кармане. Он почувствовал толчок, как будто ехал по ровной дороге и неожиданно попал на полосу гудрона. Алири шарил руками, пытаясь найти то, что он задумал, но натыкался на всякий хлам, пока не нащупал солому. Там лежали какие-то косточки. Ага, а вот и огарок восковой свечи с подтеками. Вот фитилек. Ну, а теперь спички. В его кармане такую мелочь могли просто не заметить. Нащупав их, Лафайет вытащил спички из кармана и зажег огарок. Свеча горела слабым желтым пламенем. При тусклом свете он убедился, что был прав, представив себе эту камеру в виде крошечной клетушки. Алири выбрал на полу место по суше и сел. Казалось, что он останется тут навсегда. Если не сможет сообразить свое убежище в пансионе мадам Маклинт. Последние 2 попытки не удались, но, собственно, этого и следовало ожидать. В конце концов, кому бы удалось сконцентрировать свои психические энергии, когда тебя все время волокут, толкают, зажав мертвой хваткой, и каждую секунду могут проткнуть острой, как бритва, шпагой? В конце концов, в камере хоть не бьют. Однако вернуться назад — это уж в самом деле крайний поступок. Не может же он просто исчезнуть, даже не попытавшись объяснить Адоране, как он оказался в ее комнате с мешком награбленного добра. Что он мог сделать? Если бы события не разворачивались с такой скоростью, он смог бы найти какой-нибудь выход и в самую последнюю минуту избежать всего этого. Может, и сейчас еще не поздно? Может, Никодеус? Вот кто мог бы вытащить его отсюда? Он, наверное, еще не знает об аресте своего подопечного или... Лафайет поправил себя. Может, услышал об этом всего лишь несколько минут назад и уже идет сюда, проходит через зал, подходит к двери с железной решеткой и отдает приказ о немедленном освобождении Алири. У двери послышался звук. Открылось крошечное откидное окошко, блеснул свет. Лафайет увидел в отверстие лицо и мгновенно подскочил к нему. «Дафна, что ты тут делаешь?» «О, сэр Лафайет! Я так и знала, что случится что-то ужасное». «Да, ты оказалась права. Тут что-то нечисто. Послушай, Дафна, я должен отсюда выбраться. Я беспокоюсь за Адорану. Интересно, кто это привел меня в ее комнату?» «Я пыталась им все рассказать, но они считают, что я ваша сообщница или сумасшедшая». «Что? Какая чушь?» «Но не переживай, Дафна. Никодеус должен скоро появиться». «Он делал попытки, сэр, но король пришел в ярость. Он сказал, что с вами все решено, вас поймали прямо на месте преступления». «Но ведь все было подстроено. По крайней мере, вам не придется долго ждать в этой ужасной камере. Осталось 3 часа до рассвета, сейчас рассвет наступает рано». «А на рассвете они меня выпустят?» «На казнь», — мрачно ответила Дафна. «На чью казнь?» «На вашу, сэр». Дафна зашмыгала носом. «А я отделаюсь 20 годами тюрьмы». «Ну нет, они не посмеют. Король Гарубл хотел, чтобы я убил дракона и...» «Ну ладно», — перебил охранник хриплым голосом. «Ты посмотрел на него, детка, с тебя поцелуй». Окошко шумом захлопнулось. Алири застонал и снова уселся на прежнее место. Он не только свел на нет свои шансы на спасение, но еще и втянул в это ни в чем не повинную девушку. Дело оборачивалось так, что конец уже близок. Второй раз в течение нескольких часов он оказался лицом к лицу с неминуемой смертью. Ну и сны, однако. А что, если он вовремя не проснется и приговор приведут в исполнение? Он, например, слышал, что бывали случаи, когда людям снилось, что они падают и при этом ударяются. И они в самом деле умирали во сне от сердечного приступа. Проверить это трудно. Да он и не мог позволить себе такого эксперимента. Делать нечего. Он должен проснуться. Опершись о стену, Лафайет сидел расслабившись, его глаза были закрыты. Он думал о пансионе миссис МакГлинт, представляя себе ее крыльцо в сером предрассветном полумраке, темный зал, скрипучие лестницы, покоребленную, покрашенную черной краской дверь в его комнате, железную ручку на двери, покрытую коричневой эмалью, которая местами потрескалась и отваливалась. Затем саму комнату, спертый запах кухни, старинное дерево, пыль. Лафайет открыл глаза. Свечка оплыла. Ее неровное пламя отбрасывало на каменную стену пляшущие тени. Ничего не изменилось. Алери почувствовал, как в нем поднимается беспокойство, словно вода, которую пытаются сдержать деревянной посудой. Он решил еще раз попытаться, рисуя воображение шуршащей гравием дорожку около пансиона. Прямо над головой запыленные листья деревьев. Почтовый ящик на углу. Множество магазинов на главной площади, здание почты из потускневшего кирпича. Все это существовало на самом деле. Это тебе не какие-то там непонятные сны с принцессами и драконами, а он Лафайет Алери, 26 лет от роду, имеющий работу, которая хоть и не вызывала у него большого воодушевления, но вполне была надежной. Буквально через несколько часов он должен на ней появиться. Старик Байтворс просто сойдет с ума, если Алери опоздает, да еще если придет с затуманенными от недосыпа глазами. Нельзя было терять время, попусту блуждая в каком-то фантастическом мире, в то время как его ждет реальная работа в реальной жизни с ее предельными сроками, перенапряжением глаз и битвой за следующее повышение в $2. Лафайет почувствовал слабый толчок. Лица коснулась волна теплого воздуха. Он резко открыл глаза. Прямо перед ним поднимались клубы пара. Воздух был горячий и влажный. В следующее мгновение он понял, откуда это неуютное ощущение, словно он сидел на мокром месте, и брюки успели промокнуть. Лафайет вскочил на ноги и увидел неясные очертания бледных фигур, движущиеся в тумане. Фигуры приблизились настолько, что он разглядел розовые, наспех прикрытые тела молодых девушек с мокрыми волосами, обмотанными влажными полотенцами. Алери застыл от удивления. И так ему удалось вырваться. Но, как оказалось, он попал не в пансион миссис МакГлинт, а в какой-то арабский рай, наполненный обнаженными гуреями. Послышались испуганные крики, приближающиеся к Лафайету девушки с визгом кинулись прочь. Идущие за ним натолкнулись на Алери, поспешно прикрываясь полотенцами и, присоединяя свои крики к общему хору, стремительно побежали за первыми. «О, нет!» — пробормотал Алери. «Снова не то!» Он быстро пошел по левой стороне, дошел до угла и услышал шум текущей воды. Лафайет попробовал пойти в другую сторону. Впереди виднелась темная арка без двери. Едва он успел дойти до этого места, как из соседней комнаты на него налетело нечто огромных размеров, облаченное в какие-то немыслимые одежды. Раздался крик, который можно было сравнить разве что с ревом рассвирепевшей самки гиппопотама, кинувшейся на защиту своего детеныша. Мимо уха Алири просвистел сложенный зонтик. Он едва успел увернуться. Без всякого промедления ужасная великанша, издавая дикие вопли, перекрикивающие своей мощью более слабый хор криков, предприняла новую атаку. Лафайет отступил, отражая град ударов, наносимых с неистовством молотилки. «Мадам, вы не поняли?» — закричал он, пытаясь перекрыть грохот. «Я забрел сюда просто по ошибке и...» В этот момент Алери подскользнулся. Мелькнуло квадратное красное лицо, изношенное, как подкладной лист у машинистки, с раскрытым ртом и сверкающими глазами. Последовал удар, как взрыв бомбы, и Лафайет провалился в бездонную темноту. «Я думаю, это было так, шеф», — произнес жирный голос. «Вчера вечером этот тип спрятался на мужской половине, так? После того, как помещение закрыли, он поднялся вверх по веревке, пролез через слуховое окно, прошел по крыше, влез в другое слуховое окно, спустился по другой веревке и прятался в душевой до тех пор, пока не начались утренние занятия по современным танцам миссис Грудлок». «Да?» — спросил другой голос, липкий, как глина. «А куда он, по-твоему, дел веревки? Съел, что ли?» «Да ну, как он мог съесть 40 футов веревки, шеф?» «А также, как он сделал все остальное? Что ты тут наплел, недоумок?» «Как?» «Послушайте, я, кажется, понял, шеф», — раздался взволнованный голос. «Он переоделся сторожем». «Это здание охраняет всего один сторож. Ему 90 лет. Есть отметка о его уходе после работы. Кстати, в прошлом году он жаловался, что видел голую женщину. Да, парни, вы точно проверяли боковую дверь? Она была закрыта надежнее, чем пояс с деньгами у Шулера, шеф». «Ну, а у меня такая версия», — начал еще один голос. «Он вошел, переодевшись женщиной, а очутившись внутри, он надел узкие бриджи и плащ и напал на старую леди Грудлок. Ха!» Дискуссия продолжалась. Алирис сел, поморщившись от боли в затылке и в других частях тела, которые представляла, казалось, коллекцию болезненных точек. От удара меча Алана, от уколов гвардейцев пиками, но и от всех других пинков, ударов и падений. Лафайет огляделся. Он находился в маленькой комнатке с бетонным полом и цементными стенами, побеленными и звездкой. Тут же стоял унитаз без каких-либо крышек. «Совсем даже не лишняя вещь», — отметил про себя Лири. Раковина с одним краном и зеркалом наверху. К стене было привинчено две лавки. На нижней он как раз и сидел. Через широкую дверь с железной решеткой была видна часть коридора, выкрашенного в коричневый цвет двух оттенков, и другая дверь тоже с решеткой. За ней располагалась группа мужчин в широких темно-синих костюмах и брюках, вытертых на заду доблеска. Поверх широких бедер на ремнях болтались кобуры из толстой кожи. Лафайет встал и подошел к маленькому зарешоченному окошку. Первые лучи солнца едва коснулись лужайки перед окном. Все вокруг еще было наполнено дремотой. Он увидел парк с пушкой времен Гражданской войны и улицу с старосортными магазинами города Колби-Конерс. Алири попятился и снова сел на лавку. Он был дома, по крайней мере, это уж можно было утверждать точно. Но как во имя всех святых, каким образом он попал в окружную тюрьму? Пусть того, как он побывал в подвалах дворца, Лафайет мог с уверенностью сказать, что его нынешние апартаменты значительно совершеннее аналогичных артезианских заведений. И потом... Ах да, Гури, этот парой огромная женщина с зонтом. «Слушай, шеф!» — заговорил полицейский с неприятным, как наждак, голосом. — А какую статью мы повесим на этого шутника? — Что ты имеешь в виду, какую статью? — Подсматривание, нарушение права владения, взлом, кража. — Мы не обнаружили сломанных замков, шеф. Может, незаконное проникновение, но вход в баню никому не запрещен. — Но не в женскую же половину, да кроме того, он еще, небось, и стянул что-нибудь или взломал. «Не, не успел!» — оценив реплику, полицейские грубо заржали. Тут прорезался снова тот с нетерпеливым голосом. «Так какое наказание будет ему за то, что он подглядывал за голыми бабами, шеф?» «Да, шеф, а разве можно инкриминировать ему слежку, если он занимается этим средь бела дня, открыто?» Алири перестал слушать эти юридические споры. Тут было что-то очень странное. Из того, что говорили полицейские, было ясно, что он очутился в женской бане. Уж это-то точно был не сон. Свидетельством чего служила шишка на затылке. Она образовалась, когда пол из плиток неожиданно поплыл вверх и сильно стукнул его по голове. А эта бойбаба позвонила в полицию. И теперь он в камере. Но как и почему он оказался в душевой комнате, вот бы интересно было выяснить. Он находился сейчас где-то в 5 кварталах от пансиона миссис Маклинт. А вдруг его осенило, ведь приблизительно такое же расстояние разделяло таверну Секиры и Дракон и дворец. Значило ли это, что он на самом деле прошел то расстояние, которое он проходил во сне, и вообще, передвигался ли он, когда видел во сне, что идет? Но на нем не было пижамы. Лафайет оглядел себя. Да, он был в брюках. Узкие брюки темно-синего цвета были слегка вытянуты на коленях. На ногах неглубокие башмаки с тонкими подошвами и серебряными пряжками. В нем нарастало волнение, подобно нарастающему звуку приближающегося барабана. Все-таки тут есть что-то странное. Самогипноз — это понятно, но этим не объяснишь всего этого. Артезия — это не сон, одежда, которую он там получил, была вполне реальна. А если одежда настоящая, он снова потрогал ее и потянул, убедившись в абсолютной материальности ткани, то, может, и все это тоже? Но тогда получается какая-то идиотская история. Алири снова встал. Его раны и шишки тут же неприятно напомнили о себе. Вот и они тоже совершенно настоящие. Лафайет оглядел камеру. Но не могло же быть так, что ты лег в постели, заснул, а потом проснулся и узнал, что все это было на самом деле. Может, он был дома и видел сон, что он в Артезии, а там ему приснилось, что он в тюрьме. Черт, если это так, то он, похоже, безнадежно влип. Алири ощупал рукой стену. Она была шершавая, холодная и твердая. Даже если это не настоящий цемент, то уж очень похожий. Лафайет вернулся к лавке и сел. Да, ему будет трудно, очень трудно объяснить все это мистеру Батворсу. Когда разнесется слух, что его арестовали в женской душевой, и при этом на нем были весьма странные брюки и рубашка с кружевами. Тогда все, прощай, работа. Даже если полиция его выпустит, что очень маловероятно, судя по тому, в чем его хотят обвинить. Эх, он должен что-то сделать. Но что? Если бы он оказался снова в Артезии, можно было бы представить себе ключ от своей комнаты, а потом действовать по обстоятельствам. А здесь, в Колби Коннерс, все складывается не так-то просто. Твердые предметы остаются по-прежнему твердыми. Если тебе потребуется, скажем, телефон, то ты должен сначала отыскать где-нибудь любой аппарат фирмы Bell. Это не то, что свистнул и «на тебе». Лафайет сидел, пытаясь контролировать и сдерживать свое пылкое воображение. В конце концов, кто, как не он, создал во сне всю эту Артезию? Почему бы тогда не представить маленький телефонный аппарат? Он может быть где-нибудь в коридоре, на стене. И вот если бы он смог дотянуться до него сквозь решетку, стоит попробовать. Алири встал потихоньку, подошел к двери и украдкой выглянул в коридор. Там никого не было. Итак, путь свободен. Он закрыл глаза и представил себе телефонный аппарат на каменной стене. Вокруг нацарапаны разные номера, а ниже болтается потрепанная телефонная книга. Лафайет осторожно потянулся, но ничего не обнаружил. Глубоко вздохнув, он собрал все свои силы. — Ну, вот тут, — шептал он, — чуть-чуть правее. Рука нащупала что-то твердое и прохладное. Алири схватил предмет и подтянул его поближе. В его руках оказался старомодный телефонный аппарат с микрофоном в виде медного рожка. Он поднял висевший наушник и задумался. В лаборатории у Никодилуса он не видел телефона, но его можно было бы установить. Там было много закрытых шкафов с массивными деревянными дверями. Внутренность одного из них — как раз подходящее место для телефона. Например, вот этот, сразу как войдешь в лабораторию слева у двери. «Центральная!» — звонко произнес механический голос. «Номер, пожалуйста!» «Ах, да, 9534-900-211», — машинально произнес Лафайет, заметив, что номер возник в голове сам собой. «Спасибо, не кладите трубочку, пожалуйста!» Он слышал гул время от времени, прорезаемый треском, затем раздался громкий щелчок, и сразу за ним резкие длинные гудки, чередующиеся с паузами. А что, если Никодилуса нет дома? Полицейские могут в любой момент заметить его. Наконец послышался короткий зуммер, и за ним чье-то тяжелое дыхание. «Алло?» — вкрадчиво произнес глубокий голос. «Никодилус!» — Лафайет прижал наушник. «Лафайет? Это ты, мой мальчик? Я думал, я боялся. Давайте оставим пока это на потом. Кажется, я допустил пару небольших ошибок, и сейчас...» «Лафайет, как вы узнали мой номер? Он ведь нигде не зарегистрирован и... У меня свои методы, но об этом позже. Мне нужна помощь. Я хочу знать, где, вернее, я имею в виду, как. Вот черт, я не знаю, что мне надо. Я что-то не пойму. Где вы сейчас находитесь? Я бы сказал... Да боюсь, вы не поймете. Понимаете, вас на самом деле нет. Я просто создал вас в своем воображении. А потом, когда Гарубл бросил меня в тюрьму, я решил проснуться, и вот теперь я тут. Лафает, ты, похоже, повредился головой, бедняга. Так вот, о моем телефоне... Да черт с ним, с вашим телефоном. Вытащи меня отсюда, Никодеус. Дюжина глупых полицейских вокруг обсуждают. За какой из шести приписываемых мне преступлений можно посадить на год, без права освобождения под залог? — Ты думаешь, что полицейские ничего не слышат, да? — зарычал кто-то угрожающим голосом и вырвал у Лафаэта телефон. Алери увидел перед собой рыжего полицейского с толстыми губами и давнишними шрамами на скулах, полученных на ринге. В его облике было что-то бычье тупое. — Никаких разговоров без разрешения шефа, ясно? Полицейский убрал телефон. — Да, с тебя 10 центов за звонок. — Запишите это на мой счет, — ехидно ответил Лафает. Полицейский фыркнул и удалился. Тяжело вздохнув, Алири вытянулся на жесткой лавке и закрыл глаза. — С ума сойти. Ведь единственная возможность выбраться из этой ситуации — это воспользоваться тем же путем, которым он попал сюда. Все, что теперь надо сделать, это ускользнуть в какой-нибудь другой сон, на сей раз приятный и спокойный, чтобы можно было отдохнуть. К черту эти романтические старые улочки, уютные таверны и прекрасные принцессы. Правда, Адорана была великолепна. В своей тонкой ночной сорочке. Чертовски стыдно, что он вынужден был исчезнуть, оставив ее в убеждении, что он лгун и мошенник. Не встречался ли ему раньше тот человек, который пришел за ним тогда? Кто его послал и зачем? Может, Аллан? Нет, граф просто напыщенное ничтожество. Такое коварство не для него. Просто я встал у него на дороге. Никодеус? Но что могло им двигать? Эти размышления были прерваны возникшим ощущением скольжения, как будто потолок куда-то бесшумно поплыл. Алери сел и посмотрел в окно. На подоконнике стояла герань в горшочке, а на окне висела занавеска. Красную клетку. «Откуда это?» Лафайт вскочил и ошалело стал озираться вокруг. «Низкие потолки, неровный пол, всюду идеальная чистота, кровать с периной и... спинками из полированного дерева, табуретка на трех ножках и дверь, обитая деревянными планками, бетонные стены, окно с решеткой, полицейские, дверь с решеткой, все исчезло». Алири подошел к окну и выглянул на улицу. Она круто подымалась вверх, слышался звон кузнечного молота, крики торговцев, расхваливающие свой товар. На другой стороне улицы возвышалась фасада домов с каменным низом и деревянным верхом. А дальше за ними были видны флажки на башнях замка. Он снова был в Артезии. Лафает поймал себя на том, что глупо улыбается. Несмотря ни на что, он был рад снова оказаться здесь. А коли так... Надо будет выкроить время, чтобы уладить это недоразумение с Адораной. Алери быстро умылся из тазика, стоящего в углу комнаты. Заправил рубашку, пригладил волосы, бросил на кровать одну из мелких золотых монет, которые обнаружил в кармане, и вышел на улицу. Как оказалось, звуки молота разносились из мастерской с вывеской «Оковка колес в присутствии заказчика». Рядом стояла опрокинутая на бок деревянная паровая машина. Два ее колеса болтались в воздухе. Для одного из них кузнец выковывал новый обод. Лафайт свернул на первую улочку, ведущую в центр, ко двору, и оказался среди шумной толпы снующих дородных артезианских домохозяек, вышедших с утра пораньше за покупками. Его носа коснулся запах свежеиспеченного хлеба, а Лери почувствовал дикий голод. Сколько же времени он не ел? Похоже, с тех пор, как... Лафает вошел в уютное помещение с двумя столиками и заказал пирожное и чашечку кофе у краснощекой девушки в накрахмаленном переднике. Когда он полез за деньгами, ему пришла в голову мысль о том, что полицейские наверняка ищут его по всему городу, и поэтому не стоит оставаться на одном месте и оставлять следы в виде золотых монет. Вот если бы у него среди саверенов нашелся дукат поменьше, Алирий сосредоточился, представляя серебряные монеты, после чего проверил содержимое карманов. Кажется, получилось. Он выбрал четвертной, отдал его девушке и направился к выходу. — Прошу прощения, сэр, — крикнула она ему вслед. — Вы дали мне иностранные деньги, вы, наверное, ошиблись. — Да нет, это американская монета в 25 центов, — сказал Лафайет и осекся. — Извините. Он извлек золотую монету и протянул ее девушке. — Сдачи не надо. Алирий улыбнулся и шагнул к двери. — Но, сэр, это же целый саверен. — Подождите секундочку, я заскочу в лавку мистера Самуэля напротив. Не стоит, я тороплюсь. Лафайет стал подниматься по ступенькам, девушка бросилась за ним. — Да вы с ума сошли, сэр! — изумленно воскликнула она. — Саверен, за двухпенсовые пирожные? На них начали обращать внимание. Вдруг одна женщина с резко выпирающими вперед скулами и корзиной на руках рванулась так, словно кто-то дернул ее за веревку. Она указала на Алирия пальцем. — Это он! — заверещала она. — Я видел этого негодяя так же близко, как сейчас, когда вчера вечером в большом зале подрезали фитили. Лафайет бросился прочь, свернул за угол и понесся, что было мочи. За спиной раздались крики и топот преследователей. Он оглянулся и увидел, что из-за угла появился широкоплечий мужчина в расстегнутом жилете. Он бежал следом, неуклюже переставляя ноги. Алирий прибавил скорость и чуть не попал под машину, груженную разной мишурой и миниатюрными белыми розовыми артезианскими флагами. Лафайет резко затормозил и свернул в узкую улочку. Тяжело топая по мостовой, он побежал к видневшейся впереди церковной стене. Вдруг кто-то выскочил из боковой улочки и, широко расставив руки, остановился, пытаясь задержать Алирия. Лафайет толкнул его в грудь, перепрыгнул через растянувшееся тело и заскочил во двор, окруженный стеной высотой 8 футов. Подбежал к стене, он подпрыгнул, ухватился за край и подтянулся и перевалил на другую сторону. Лафайет оказался в крошечном дворике. Какой-то старик большими ножницами подрезал кусты роз. Увидев, как Алирий шмыгнул мимо него в дверь, он от удивления раскрыл свой беззубый рот. Лафайет промчался по короткому темному коридору, в котором приятно пахло древесным дымом, и выскочил на спокойную боковую улочку. Остановившись на мгновение, Алирий перевел дух и осмотрелся. Один из преследователей, который свернул за угол кварталом выше, заметил его и закричал. Лафайет рванул вниз по улице. Жаль, что не успел вовремя свернуть в этот переулок впереди. Тогда бы он был вне поля их зрения. Улица сделала поворот и вывела Алирия на рыночную площадь с фонтаном, окруженным цветочными лотками, заполненную толпой покупателей. Восходящее из башен собора солнце придавало какую-то необыкновенную живописность представшей перед Лафаэтом картине. Манящая вперед улица поворачивала налево. Пригнувшись, он прокладывал себе дорогу сквозь гудящую толпу. Алирии казалось, что если он сольется с этой массой и не будет возвышаться над ней, то его не заметят. Согнув спину и наклонив голову, Лафайет продолжал свой путь. Люди расступались перед ним, давая дорогу. Какая-то женщина с добрым лицом подала ему медный грош. Безногий нищий, сидящий на углу под фонарем и собирающий милостыню в потрепанную шляпу, бросил на Алири презрительный взгляд. — Эй, парень, ты что, вступил в профсоюз? Быстро миновав нищего, Лафайет выпрямился и резко зашагал вверх по улице. Его осенило, что план этого города был почти такой же, как Колби Коннорс. Отличие заключалось только в том, что Колби Коннорс располагался на равнинной местности, а здесь улицы петляли, то поднимаясь вверх на холмы, то спускаясь в долину. Это, конечно, вносило определенный романтический аромат по сравнению с равнинным ландшафтом. Улица, на которой он находился, была очень похожа на ту, что проходила мимо аптеки. Аптеки Пота и лавки с кабинных товаров Хембингера. Ну, а если это так, то, повернув чуть подальше направо, а потом еще раз направо, можно попасть в парк и там попытаться оторваться от своих преследователей, тем более, что он снова слышал их голоса. Поворачивая за угол, Лафайет боковым зрением заметил их. Впереди всех бежал верзила, вооруженный вилами. Добежав до следующего поворота, Алири свернул за угол. Дорога пошла вверх. С облегчением он увидел, что чуть дальше здания заканчиваются и начинается заросший участок. Лафайт нырнул в траву и, спрятавшись за живой изгородью, наблюдал, как его преследователи промчались мимо. Как ему показалось, никто из них не заметил, где он спрятался. Может быть, хоть на какое-то время он будет в безопасности. Прячась за живой изгородью, Алири осторожно пробрался к участку, где росли туи. Здесь, между деревьями, он и устроил себе убежище. Было тихо. Солнечные лучи, проходя сквозь густые заросли, слегка рассеивали приятный изумрудный полумрак. Лафайет расположился поудобнее. На ковре из хвои и приготовился ждать, пока не стемнеет. Очевидно, что история о том, что он ворвался в спальню к принцессе, облетела весь город. Пока он не разберется с этим недоразумением, тут ему не будет ни мира, ни покоя. Когда Алири покинул свое убежище, из-за башен собора показалась аппетитная, как персик, луна. Улицы, едва освещенные стоящими на углах фонарями, были пустынны. То тут, то там на темных фасадах домов светились теплые, желтые или оранжевые светом редкие окна, отбрасывая заплатки света на мостовую. Лафайт быстро пересек парк и оказался у высокой стены, окружающей территорию дворца. Кстати, сам дворец располагался в том же самом месте, где и здание Ассоциации молодых христиан в Колби Коннерс. Впереди на расстоянии в полквартала были видны ворота и часовой в кивере из медвежьей шкуры, стоящий по стойке вольно возле караульной будки. Не стоит даже пытаться пройти, его тут же узнают. Алири пошел в противоположную сторону. Спустя 10 минут, прячась в густой тени вязов, Лафайет скарабкался на стену, пользуясь небольшими выступами на ее поверхности, и заглянул внутрь двора. Охраны не было видно. Осторожно подтянувшись, он перекинул ногу и сел верхом. Задрав голову, он увидел, что ветви дерева, в тени которого он прятался, расположены слишком высоко и вряд ли смогут помочь ему спуститься на землю. Неожиданно внизу послышался топот ног и звук, который нельзя было ни с чем спутать, звук, вынимаемый из ножен стали. «Держи, негодяя!» — рявкнул чей-то голос. Вздрогнув от неожиданности, Лафайет покачнулся и ухватился за стену, пытаясь сохранить равновесие. Руки его сорвались, и он со сдавленным криком рухнул вниз. Падая, он видел отражение света от обнаженной шпаги. Алири еще успел представить, как он извивается, нанизанный словно букашка, на шпагу. В последний момент ему каким-то чудом удалось увернуться, и он плашмя рухнул на человека внизу. Удар был такой силы, что тот испустил дух. Приподнявшись, Лафайет посмотрел на стражника, лежащего на спине без движения. Слева кто-то крикнул. Алири вскочил на ноги, попытался восстановить дыхание и, шатаясь, устремился туда, где была погуще тень. Стражники уже бежали. Он прижался к стволу самого высокого вяза толщиной футов 3, стараясь унять тяжелое дыхание. «Эд Мортон!» — прогудел низкий голос. «Кто-то пришиб его!» «Он не мог далеко уйти!» — пробасил другой. «Ты там смотри, Химия, а я тут проверю!» Алири старался сдержать хрип, вырывающийся из его груди. Стражник находился совсем близко. Слышно, как он лупит шпагой по кустам у стены. Когда стражник отошел футов на 6, Лафайет немного расслабился и решил перебежать через дорогу к кустам, которые росли чуть в стороне. «Хватай его, Хими!» — крикнул один из преследователей. Лафайет заметался в поисках укрытия, залез в какую-то грязь, прополз по ней, потом, поднявшись все-таки, перебежал на другую сторону и юркнул в заросли, словно из-под земли прямо перед ним возник высокий стражник в шляпе с загнутыми полями. Угрожающий, подняв шпагу над головой, он с криком ринулся в атаку. Алири увернулся и побежал вдоль живой изгороди, которая в этом месте поворачивала направо и чуть не угодил в пруд, поросший лилиями. Он едва успел затормозить, ухватившись за мраморную скамейку, стоящую на берегу пруда, как тут же сзади послышался крик и всплеск воды. Его преследователь не рассчитал и загремел в прибрежную тину. Воспользовавшись моментом, Алири сиганул в обширную тень дворца и устремился вправо, огибая ярко освещенный фонарями павильон. Судя по доносившимся крикам, теперь за ним охотилось много народу. Большая часть из них была позади, но крики раздавались и спереди, и справа. Только бы ему удалось добежать незамеченным до стен дворца и спрятаться там. Откуда-то спереди выскочило два человека, увидев Лафайета, резко остановились. «Они побежали туда!» — крикнула Лири. Стражники круто развернулись и стремительно исчезли из вида. Лафайет добежал до аллеи, которая вела ко дворцу, и, прячась в кустах, стал пробираться вдоль нее. Из-за деревьев показалось крыло массивного здания. Алери добрался до конца аллеи и укрылся в густой тени. Впереди ярдах 50 он увидел человека, внимательно разглядывающего кусты, из которых он только что выскочил. Лафайет поспешил спрятаться в плотных зарослях плюща, вьющегося по стене дворца. В этот самый момент человек обернулся. «Эй, ребята, он тут!» Алери пробормотал проклятие и начал пробираться вдоль стены под завесой плюща, плотно обивающего грубо оттесанные каменные блоки. Рядом раздались шаги. Лафайет замер. Совсем рядом слышались голоса. Было слышно, как стражники рубили плющ шпагами. «Похоже, мы уже его тут и пришили. А ну-ка!» — крикнул кто-то. «Давайте вырубим этот плющ и растащим его!» Шпаги снова застучали по камням. Алири закрыл глаза, припоминая расположение дворца. Это, похоже, была юго-западная часть здания. Здесь он еще ни разу не был. Поэтому все должно получиться. Он представил себе дверь. Просто маленькую дверь на высоте 1-2 футов от земли. Дверь была дубовая, видавшая стужу и зною, но все еще достаточно крепкая. Железный засов на ней оставался заржавевшим. Так как она была закрыта плющом, заметить ее было довольно трудно. Эта дверь прикрывала вход в западный коридор, который вел неизвестно куда. Наконец, в безмолвном пространстве вселенной послышался обнадеживающий щелчок. Лафайет открыл глаза и почувствовал, что он уже где-то на стене. Звуки клинков доносились откуда-то снизу. Его руки начали нащупывать грубое дерево косяка, а потом и саму дверь размером 4 на 5 футов. Ее петли проржавели. На засове, чье состояние было ничуть не лучше петель, висел огромный замок. Вздохнув с облегчением, Алери толкнул дверь. Она немного подалась, но затем под тяжестью засова вернулась на место. Он толкнул ее сильнее, и проржавевшие винты со скрежетом выскочили из дерева. «Эй, ребята, слышите, что это?» Стражники стали лихорадочно разрывать руками плотные заросли плюща. Алери еще раз подналег на сопротивляющуюся дверь, и тут, наконец, она открылась. Лафайет проскользнул внутрь и с трудом закрыл ее за собой. На полу прямо перед дверью лежал деревянный засов, а на косяке по бокам две скобы для его крепления. Едва он успел поднять засов и поставить его на место, как услышал, что кто-то начал ломиться в дверь снаружи. «Эй, Сарж, смотри, дверь!» Какое-то время из-за двери был слышен разговор, шум. Потом кто-то начал колотить в нее. «Да нет, тут он не мог пройти, тут же закрыто. А если этот парень на самом деле колдун?» Вообще-то закрытая дверь для него не препятствие. Алирия разглядывал узкий, с низкими потолками проход, ведущий куда-то вглубь. Он был несколько похож на тот, которым его вели в покое Адараны. Сколько же времени прошло с тех пор? Меньше суток, ощущение такое, что несколько дней. Что касается этого прохода, то, похоже, он был частью общей системы ходов, пронизывающих весь дворец. Если ему повезет, то он сможет найти дорогу в покое принцессы и объяснить ей, что произошло на самом деле. Главное сейчас это, чтобы его не обнаружили. Лафайет продвигался по проходу, почти ничего не различая, но то тут, то там были видны тусклые полоски света, проникающие сквозь плохо заделанные швы в стенах. В футах 20 проход шел прямо, затем поворачивал направо. Почти сразу же за поворотом показалась дверь. Алири дернул задвижку, дверь открылась, и он очутился в просторной чистой комнате с ровным настилом. Она была заставлена какими-то громоздкими темными предметами, которые по форме и размерам напоминали пианино. Вдоль левой стены светились массивные циферблаты. Их тусклый свет отражался в полированной арматуре и создавал какую-то причудливую картину. Справа под широкими экранами, напоминающими телевизионные, располагалось большое количество панелей, приблизительно таких, какие используются для пультов управления компьютерами. Все это вместе напоминало Лафайету центр управления космическими полетами. Как все это могло попасть в незатейливую артезию? Правда, он уже видел во дворце электрические лампочки и ряд простых механических устройств, но все увиденное раньше не шло ни в какое сравнение с тем, что он обнаружил здесь. Все это было трудно объяснить, разве что Никодеус мог знать об этом что-нибудь. Наверное, так и есть. С этим придворным волшебником не так-то все просто. Например, этот его фотоаппарат, замаскированный под зажигалку. Однако все это нисколько не продвинуло поиски Адораны. Алири закрыл дверь, с внутренней стороны она была укреплена толстым металлическим листом на болтах. Такую дверь не так-то просто выломать. Он прошел дальше по коридору и наткнулся еще на одну тяжелую металлическую дверь, похожую на те, которые используют для больших мясных холодильников. За ней оказалось еще больше современных приборов. Может, все это устроил Никодеус, чтобы запасать продукты в сезон? Ничего нельзя лучше придумать, чтобы предстать настоящим волшебником в глазах короля гурмана, выставив на стол среди зимы блюдо свежезамороженной клубники. В футах в 30 от холодильника коридор упирался в тупик. Лафайет постучал по стене в поисках скрытой двери, но ничего не обнаружил. Он уже было решил вернуться назад, как вдруг замер, услышав впереди какой-то звук. Алири стоял, настороженно прислушиваясь, вдыхая затхлый воздух и стараясь сдержать свое шумное дыхание. Звук повторился. Это был мягкий скрип. Лафайет прижался к стене. Было видно какое-то движение, пляшущие тени на темном фоне. Что-то громоздкое, согнутое, доходившее ему до пояса, двигалось по направлению к нему. От волнения Алире удалось сглотнуть только со второго раза. Удивительно, что в этих потайных ходах ему никто не встретился. Раньше он никогда не верил в существование призраков, но теперь это нечто было совсем близко, не более чем в 2 ярдах. Оно стояло в темноте, чего-то ожидая. Лафайет представил себе, что перед ним стоит домовой с растопыренными когтями и изучает его своими дьявольскими глазами. Он ощупал карманы. Оружия не было. Черт бы побрал его рассеянность. Но не может же он просто стоять и ждать, пока это чудовище нападет на него. Лучше уж атаковать слепую. Сразиться с ним, что бы это ни было. Лафайет глубоко вздохнул и шагнул вперед. — А, сэр Лафайет! — проворковал кто-то вкрадчиво. — Что это вы тут делаете? От неожиданности Лафайет подскочил, больно ударившись головой в потолок. Затем, расслабившись, осел по стене. — Якобам! — выдохнул он. — Не ожидал вас тут встретить.